Соловьев упоминает об этом факте, но почему-то не сообщает о том, что сразу же по возвращении в Москву государыня издала специальный указ, которым под страхом жестокого наказания крестьянам запрещалось подавать жалобы императрице на своих владельцев. Между тем, именно этот указ 1767 года, а также ранее изданный указ 1765 года о праве помещиков ссылать крестьян на каторгу характеризует подлинное отношение Екатерины к крепостному крестьянству, а не те сладкие либеральные фразы, которые содержатся в наказе. Именно в царствовании Екатерины II крепостное право достигло своего апогея, а крепостной крестьянин был низведен до положения раба.